Глава 15. В понедельник, вернувшись в кабинет после утреннего собрания, Луиза обнаружила на автоответчике очередное сообщение от Камиллы с просьбой перезвонить. Она снова проигнорировала обращение подруги и включила компьютер. Сур потратил весь воскресный день на изучение результатов ночных допросов. Его ожидания не оправдались. Последний раз Луиза общалась с Камиллой в пятницу вечером и посоветовала подруге выкинуть полученный букет. Все выходные Луиза думала, что еще не скоро сможет восстановить отношения с ней. Но она ошиблась. Ей было любопытно узнать, как отреагирует Камилла на новость об аресте Клауса Веста. Недолго думая, Луиза сняла трубку и набрала мобильный номер журналистки. «Ох, как я рада, что ты наконец-то позвонила!» — воскликнула Камилла. «Столько всего произошло за это время! А еще я хотела объяснить, почему я все-таки решила написать статью про брата Каролины!» Видимо, она хотела извиниться за свой поступок, но тут ей в голову пришло, что они могли бы встретиться и обсудить все лично. Поэтому она предложила Луизе пересечься. Луиза не сразу нашла, что ответить, и пауза затянулась. «Честно скажу, я жутко расстроилась из-за этой статьи и до сих пор сержусь», — начала она. «Я решила, что с этого момента я буду молчать. Естественно, я должна была заткнуться еще раньше, но иногда и мне бывает необходимо выговориться, и я думала, что могу тебе доверять». Камилла молчала. Она предпочитала выслушать Луизу до конца. Но Луиза все сказала. «Давай все-таки встретимся, а?» — повторила Камилла свое предложение, вместо того, чтобы начать оправдываться. «Мне сейчас совсем некогда. Слишком много бумажной работы». Камилла явно расстроилась. «В пятницу ко мне приходил Финнан». Она решила выложить свой козырь. Луиза опешила. «В смысле? К тебе приходил?» «Он подловил меня, когда я возвращалась домой. Маркусу отца до послезавтра. Я вошла в подъезд около 11 вечера. В общем, мы посидели и пообщались за бокалом пива». Луизу раздражало, что Камилла рассказывает об этом так, словно к ней зашли на огонек пара давних друзей. «Он сказал, что Клаус Вест задержан». Сердце Луизы забилось быстрее. «То есть ты впустила его к себе в гостиную и распивала с ним пиво? Скажи, ты вообще в своем уме? Неужели ты не понимаешь, что это за люди?» Луизе стало не по себе. «У меня не было выбора», — попыталась оправдаться Камилла. «И что он тебе сказал?» «Ну, сказал, что недовольство Клауса Веста Франком общеизвестно. Кажется, Франк грозился написать что-то такое». Луиза внимательно слушала подругу. «Ты позвонила в полицию?» «Я позвонила Берти Янсен. Через час мы договорились встретиться». «Хорошо. Так ты узнала, от кого цветы?» «Нет, но они все такие же свеженькие». Это была попытка разрядить напряженный тон диалога. «Да уж, новые, судя по всему, доставят еще не скоро», — съязвила Луиза. «Заходи вечерком. Я расскажу, как прошла моя встреча с Биртой Янсен. Заодно объясню про злополучную статью». Луиза немного смягчилась. «Хорошо, давай попробуем. Я перезвоню, когда буду точнее знать свои планы». Камилла накинула на голову капюшон и принялась расстегивать замок велосипеда. В какой-то момент она чуть не вызвала такси до управления, но затем взяла себя в руки и смирилась с непогодой. До встречи с Биртой Янсен оставалось 20 минут. Дождь лил не переставая, Камилла затянула завязки дождевика под подбородком и тронулась с места. Подъехав к зданию управления, она поставила велосипед на стоянку и направилась ко входу. «Бирта Янсен не отвечает. Попробую связаться с кем-то из ее коллег», — сказал постовой. Камилла улыбнулась и стянула капюшон. «Поднимайтесь, вас встретят». Он занес ее фамилию и время посещения в журнал и выдал гостевой пропуск. Поблагодарив дежурного, она прошла в большой круглый двор. На широкой лестнице шаги отдавались гулким эхом. Перед табличкой с надписью «Отдел по борьбе с наркопреступлениями» Камилла сняла плащ, расправила юбку и пригладила волосы. Ее встретил молодой парень. Поздоровавшись с ней за руку, он проводил ее в приемную вице-инспектора криминальной полиции. «Бирта Йенсен сейчас отошла вниз по делам», — предупредил провожатый. «Ничего страшного, я подожду», — заверила его Камила. Она села в пододвинутое парнем кресло и, настроившись на долгое ожидание, согласилась выпить кофе. Но Бирта Йенсен подошла всего через четверть часа, под мышкой она держала большую черную папку. Заметив приемной Камиллу, она взглянула на часы и извинилась за опоздание. «Буквально через пару минут я буду готова вас принять», — сказала она. Тем временем Камилла допила кофе. Через пять минут дверь кабинета распахнулась, и Камиллу пригласили внутрь. «Хотите еще кофе или просто воды?» — любезно предложила Бирта Йенсен. «С удовольствием выпила бы еще кофе». Камилла пожалела, что только что выбросила пластиковую чашку. Бирта Йенсен приоткрыла дверь и попросила секретаря принести кофейник. «Итак», — приступила она к беседе, когда они устроились напротив друг друга за массивным столом для переговоров. «Вы говорите, что вам нанесли странный визит?» «Да». И Камилла рассказала все, что сообщил ей Финнан о Клаусе Весте. «Судя по всему, все уже сошлись во мнении, что именно он стоит за убийством, а, возможно, он собственноручно всадил нож в шею Франку Сёренсену». Бирта Йенсен слушала Камиллу очень внимательно и то и дело молча кивала. «А ваш гость не упоминал о том, где проживает задержанный?» — наконец поинтересовалась она. Камилла покачала головой. «Он владеет несколькими объектами недвижимости, и мы побывали на всех. Не в связи с убийством. Мы пытались обнаружить следы наркотиков. Однако не нашли ни малейшего намека на то, что он проживает в одной из этих квартир. Его видели в отеле «Рояль», но на имя Веста не был зарегистрирован номер». Тогда Камилла подробно рассказала вице-комиссару о встрече с Клаусом Вестом и его седовласым приятелем в баре, уточнив, что она понятия не имела, с кем имеет дело. «Ага, снег», — прокомментировала Бирта Йенсен и сделала пометку в блокноте, лежащем перед ней на столе. «И меня это не удивляет. Это тоже не зарегистрирован ни по одному адресу. Если бы вы смогли узнать у Финнана, где эти двое обитают, вы бы внесли неоценимый вклад в расследование их преступлений. Возможно, есть еще одна квартира, о существовании которой нам ничего не известно». Лицо Бирты Йенсен приняло ожесточенное выражение. «А разве в подобных делах вы не прибегаете к помощи телефонной прослушки?» — полюбопытствовала Камилла. Когда-то она писала про это целую статью. «Вест ни разу не регистрировал ни один телефонный номер на свое имя. Конечно, у него есть мобильный, но он, вероятно, использует одноразовые сим-карты с лимитом времени. Так что и тут нам не удается вывести его на чистую воду». «Как же вы смогли взять его в минувшую пятницу?» Один из полицейских заметил его на площади Конгенс-Нюторф. Вест даже не пытался скрыться. Бирта Йенсен подалась вперед и приблизилась к Камилле. «Но его возможно увидеть только тогда, когда он сам этого хочет». Камилла кивнула. «Попробуйте все-таки узнать, существует ли квартира, которую он использует как базу. Естественно, мы продолжим работу по делу, но вам, несомненно, будет проще выведать информацию. А у меня кое-что есть для вас». Камилла отыскала в сумке блокнот и сняла колпачок с ручки, приготовившись записывать. «Теперь мы уверены, что Клаус Вест стоит за убийством Франка Сёренсена». Камилла ощутила металлический привкус во рту и осознала, что слишком сильно прикусила щеку, услышав новость. Он был в отеле в тот вечер и спускался во двор. «Вам удалось найти свидетелей?» — Камилла подняла взгляд от блокнота. Бирта Йенсен не спешила с ответом. Она внимательно смотрела на собеседницу. «Я видела его», — наконец произнесла она. «И я могу об этом написать?» — нетерпеливо спросила Камилла, ощутив небывалый выброс адреналина в кровь. Вице-комиссар полиции кивнула. «Он обвиняется в убийстве?» «Да. Но дело в том, что нам необходимо в ближайшее время предоставить доказательства, иначе мы больше не сможем держать его под стражей». Камилла всерьез задумалась, так что у нее над бровями образовалась глубокая складка. Она прекрасно понимала, что они имеют дело с человеком, даже тень которого не так просто обнаружить. А уж если он спокойно разгуливает по городу, несмотря на то, что полиция следует за ним по пятам, значит, у него все под контролем. Стоит ему только выйти на свободу, он непременно сотрет последние следы своих преступлений. Конечно, если он еще не сделал этого. «Какова вероятность продления срока предварительного заключения?» «Наши оценки нельзя назвать оптимистичными. Он взял себе в адвокаты Джона Бро, а с этим человеком непросто иметь дело. Уж нам ли не знать?» На несколько мгновений в кабинете повисла тишина. «Ну так как? Попробуйте?» — спросила, наконец, Бирта Йенсен, вкрадчиво посмотрев на Камиллу, и той пришлось согласиться. Хотя ей вовсе не хотелось вновь встречаться с Финноном и быть ему чем-то обязанной. Женщины пожали друг другу руки на прощание, и вице-комиссар проводила Камиллу до лифта. «Звоните, как только нападете на верный след», — напутствовала вдогонку Бирта Йенсен. Камилла спустилась к выходу и сдала гостевой пропуск охраннику. Камилла возвращалась на велосипеде в редакцию, в голове у нее гудело. Тошнота подступала к горлу при мысли о том, что она сидела и спокойно распивала шампанское в обществе человека, убившего Франка. Грубо выругавшись про себя, она поставила велосипед на стоянку и поднялась к себе в кабинет, где обнаружила свежий номер газеты со статьей Сёрена Хольма о задержании Клауса Веста. До начала официального следствия было запрещено называть имена участников, так что в статье говорилось об аресте человека, хорошо известного в наркосообществе. О мотивах задержания также ничего не говорилось. Камилла размышляла о том, стоит ли ей отправиться к Сёрену и рассказать о встрече с Биртой Йенсен, как вдруг раздался громоподобный стук в дверь, которая распахнулась настежь, прежде чем Камилла успела сказать «Войдите». Она ожидала увидеть на пороге начальника фотоотдела. Обычно он заявлял о своем визите в подобной манере. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила Сёрена Хольма, который явно был не в себе. «Привет», — растерянно сказала она, напряженно вглядываясь в его выражение лица. «Сядь!» — командирским тоном приказал тот. Камилла поспешила подчиниться. От грубой интонации ее мышцы сжались, и она буквально упала на оказавшийся рядом стул. Сёрен Хольм перегнулся через стол. «Только что я общался с одним парнем, который утверждает, что ты вынюхиваешь какие-то сведения у инсайдера из полиции». Его голос звучал угрожающе. «Советую тебе угомониться». Камилла не знала, как возразить, а потому молчала. Он же продолжал свирепствовать. «Кроме того, мне стало известно, что в четверг ты распивала шампанское в компании Клауса Веста. О чем ты, черт возьми, думаешь? Можно поинтересоваться?» Шеф был разъярен. Камилла вжалась в спинку стула. Девушку трясло мелкой дрожью. Сёрен Хольм встал и грозно взирал на нее с высоты. Она собиралась с мыслями, чтобы хоть как-то возразить ему, но он, похоже, еще не закончил. Тяжко вздохнув, он плюхнулся в гостевое кресло. «А еще до меня дошел слух, что ты только что побывала на встрече с вице-комиссаром Биртой Йенсен». Он взял со стола Камиллы ручку и принялся нервно перекладывать ее из одной руки в другую. «Камилла, в данный момент происходит слишком много важных и опасных событий, и поверь мне, сейчас не время высовываться и громко заявлять о себе». Камилла буквально задыхалась от охватившего ее возмущения, но изо всех сил старалась держаться. «Я прекрасно понимаю, что, работая в нашей редакции, ты стремишься получить доступ к серьезным источникам информации. Но оставь Бирту Йенсен мне! Все не так просто, как кажется!» Она вновь хотела возразить. Он заставил ее почувствовать себя ничего не значащим стажером. Однако какое-то шестое чувство подсказывало ей, что ярость начальника связана с тем, что она знает о происходящем больше него. Еще бы его это не раздражало, подумала она, и в тот же миг ощутила, как самообладание постепенно возвращается к ней. Она выпрямилась и всем своим видом постаралась продемонстрировать, что ее абсолютно не затронули агрессивные нападки со стороны начальника. «Полиция уверена в том, что убийца Клаус Вест», — не моргнув глазом, заявила Камила. «Один из свидетелей подтверждает, что видел его на месте преступления. Бирта Янсен попросила меня помочь найти квартиру, где проживает Вест». Она слишком поздно поймала себя на том, что взяла чересчур снисходительный тон. Хольм молча смотрел на нее. «Я пока еще ни строчки об этом не написала, так что не понимаю, что вы так кипятитесь», — добавила Камилла чуть менее агрессивно. «Камилла, пожалуйста, просто притормози. Через некоторое время я обязательно все тебе объясню, и предоставь мне самому искать эту злополучную квартиру». Она открыла рот, чтобы в очередной раз выразить протест, но не успела. «Франка убили не случайно», — заявил Хольм. Затем последовала короткая пауза. «Ты встала на тонкий лед», — сказал он напоследок. «Теркель отстранил тебя от освещения этого дела». И тут Камилла чуть не взорвалась. Почему бы им просто-напросто не уволить ее? Если их послушать, она постоянно делает все не так, как надо. В ней закипала ярость. Видимо, Хольм понял ее состояние по выражению лица и немного смягчился. «Пойми, Камилла, я говорю это вовсе не для того, чтобы тебя огорчить. Сейчас заваривается такая каша, в которую тебе лучше не впутываться. По крайней мере, пока хоть что-то не прояснится». Она и ухом не повела, когда он поднялся и направился к двери. На пороге Хольм остановился. «Если ты что-то пообещала Бирте Янсен, считай себя свободной от этого обещания», — сказал он, и тон его вновь стал жестче. «Скажи, что тебя отстранили, и если у нее есть какая-то просьба, пусть свяжется со мной». «Да пошел ты!» — громко воскликнула Камилла, когда шеф покинул кабинет. Она встала и принялась ходить по комнате от стенки до стенки, стараясь дышать как можно глубже, чтобы успокоиться. Луиза добралась до Камиллы в начале 8 вечера. Без Маркуса в доме было как-то пусто. Общая атмосфера была несколько натянутой, по крайней мере, до тех пор, пока Луиза не убедилась, что подруга действительно не по своей воле написала статью про младшего брата Каролины. Они сидели на диване, непринужденно беседуя за чаем, как вдруг Камилла упомянула о своей недавней встрече с Биртой Йенсен и чрезмерной реакции Сёрена Хольма. «Я никак не могу понять, что, черт возьми, у него на уме!» — сокрушалась она. Луиза на секунду задумалась. «А почему у него обязательно должны быть какие-то задние мысли? Вообще-то, я считаю, он вполне здраво рассуждает». Камилла бросила на нее недовольный взгляд. Кажется, слова подруги влетели ей в одно ухо и тут же вылетели из другого. «Мне кажется, его просто-напросто взбесило то, что именно я связалась с Биртой. И я очень расстроюсь, если он попытается мне помешать». «Я видела его в управлении, когда уходила», — призналась Луиза. «Видимо, у него там свои контакты. Между прочим, выглядел он гораздо лучше, чем на днях, когда я встретила его в Институте судебной медицины». Камилла натянула на себя толстый плед и стала похожа на куклу, с торчащей из кучи шерстяного тряпья головой. «Возможно, мне стоит прислушаться к его словам. Пусть он забирает себе это дело, а я сосредоточусь лучше на деле об убийстве Каролины. Насколько я поняла из разговора с Суром, ночной опрос свидетелей обеспечил полицию какими-то любопытными зацепками». Луиза удивилась такому заявлению и хотела было возразить, но сдержалась и просто кивнула. «Но он не захотел признаваться», — продолжила Камилла. Луиза всячески старалась убедить ее, что Сур всего лишь прессанул ее в неподходящий момент. Камилла откинула голову на спинку дивана и закрыла глаза. Я не могу ходить на работу, когда там полно идиотов, которым палец в рот не клади, дай меня обругать почем зря». «Ну, хватит». Луиза подвинулась к ней поближе. «Ты воспринимаешь все слишком близко к сердцу». Камила несколько раз моргнула и тяжко вздохнула. «Возможно», — согласилась она. Луиза решила подыграть подруге. «Удивительно, как это у него ловко получается. Сегодня он этакий заботливый папочка, а завтра смотришь — завистливый болван. Прямо мастер маскировки. Все-таки роль папочки удается ему лучше», — призналась Камила. Она приосанилась и скинула плед. Кажется, кризис миновал. «Представляешь, после убийства Франка он несколько дней не был дома. В самоотверженности ему не откажешь. Его супруга работает учителем в школе. Когда видишь их вместе, сложно представить себе, что он может быть таким жестким». Луиза терпеливо кивала, когда Камилла принялась подробно рассказывать о своей встрече с Сёреном Хольмом и всем его семейством на рождественском корпоративе. Старшая его дочка была высокой красавицей 18 лет, младшая должна была вот-вот пройти обряд конфирмации. «А почему вдруг Бирта Йенсен поручила тебе снова поговорить с Финаном?» — поинтересовалась вдруг Луиза. «Чтобы выяснить, где проживает Клаус Вест. Очевидно, его место жительства не так просто отыскать». Луиза нахмурилась. «Ага, то есть тебе одно это почему-то сделать проще, чем всем ее подчиненным вместе взятым?» Вопрос остался без ответа. Девушки сидели, забравшись на диван с ногами. Чайник включался уже несколько раз. Луиза рассказывала о предложении, которое поступило Питеру из Шотландии. «Как интересно! Шотландия — потрясающая страна! И там можно просто взять и пойти в паб, когда захочется!» Луиза отставила свою чашку с чаем и с недоумением посмотрела на подругу. «В паб?» Возможно, не стоило посвящать ее в свои размышления, вдруг подумалась Луизе. «Конечно, можно. Но это можно сделать и в Копенгагене. Но Питер хочет, чтобы я взяла отпуск за свой счет и полетела с ним в Абердин на целых 6 месяцев. А я никак не могу». «Почему нет? По-моему, полицейским это сделать гораздо проще, чем кому бы то ни было. Вон Хейлман же дали бессрочный отпуск». «Допустим. Но я не могу бездельничать так долго». «Не можешь? Или не хочешь?» Луиза нахмурилась. «Честно? Не хочу. Не представляю, как я смогу маяться дурью, пока Питер на работе». Но он может полететь и без тебя». «Он не хочет. Он согласен туда лететь только со мной». Камилла с грохотом поставила чашку на стол. «Черт! Ну и лети с ним! У тебя нет выбора! Твой мужчина — суперценный специалист в своей области. И вот кому-то понадобились его навыки. Ему делают отличное предложение, а тут на сцену выходит Фрёкин, интересуясь только собой, и лишает его прекрасного шанса реализовать свой потенциал. Браво, Луиза Рик!» Если бы они не были близкими подругами, Луиза, вероятно, одарила бы Камиллу звонкой пощечиной. Но тут реакция была вполне ожидаемой. Камилла вновь откинулась на спинку дивана. «В жизни нам приходится уважительно относиться к ценностям наших близких», сказала она чуть более спокойным тоном. При этой фразе в сознании Луизы всплыли слова Хейлман, и она тоже положила голову на спинку дивана. «А я и уважаю то, что дорого Питеру. Я люблю его, поэтому он может спокойно уехать на полгода, ведь из-за этой поездки я не стану любить его меньше». «На протяжении последних 3 лет он считался с тобой. До того, как тебя взяли в отдел убийств, поддерживал и ободрял тебя, даже когда ты сомневалась, что когда-нибудь достигнешь поставленной цели». Луиза слушала, не возражая. «Ты рискуешь его потерять, Луиза». Когда через час она спускалась по лестнице, ее начали терзать сомнения. «Нет-нет». Она ни в коем случае не хотела потерять Питера и заставила себя допустить мысль о досрочном отпуске. Но очень скоро она почувствовала, что наступает на собственное горло. Никогда она не сможет на это пойти.